Перспектива. Что дальше? Знание устраняет двух врагов создания благосостояния – риск и страх. Чарльз Гивенс. Богатство без риска. Вы знаете теперь технологию и стратегии, чтобы изменить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. Откладывая книгу в сторону, вы располагаете двумя возможностями. Вы можете почувствовать, что научились чему-то хорошему, но продолжать и дальше жить так же, как до сих пор. Или вы можете предпринять целенаправленные усилия, чтобы изменить свою финансовую ситуацию и свою жизнь. Вы можете применить новые планы, чтобы совершить чудо и начать совершенно новую жизнь. Цицерон или Демосфен. В древности было два выдающихся оратора – Цицерон и Демосфен. Когда Цицерон заканчивал свою речь, слушатели аплодировали ему стоя и восторженно кричали: «Что за чудесная речь!» Но когда заканчивал речь Демосфен, люди кричали: «Давайте действовать! Давайте начнем немедленно!» И они начинали действовать. Если вы, читая эту книгу, просто говорите себе: «Какая милая книга, действительно интересные мысли и приемы», но ничего из этого не притворяете в жизнь, значит, и вы, и я только напрасно потратили время. Джим Рон однажды сказал: «Есть два типа людей. Оба читают в книге, что яблоки полезны. Оба знают пословицу: одно яблоко в день, и ты забудешь про болезни. Одни при этом говорят: мне нужно больше информации, другие идут в ближайший магазин и покупают яблоки». Поговорка «знание – сила» неверна. Правильно будет так: примененное знание – сила. Подумайте, какую цель вы сразу хотите сделать своей целью. Начните теперь новое неповторимое путешествие, которое затмит ваши самые смелые мечты. Именно так было со мной, когда мои наставники вошли в мою жизнь, и я начал строить свою жизнь по описанным в этой книге принципам. Сделайте вашу жизнь произведением искусства. Ключевые советы. Станьте состоятельным. Делайте все, что для этого необходимо, потому что деньги делают счастливым. И потому, что деньги делают счастливым, вашей целью должно быть достижение благосостояния. Жертвуя деньги, вы делаете счастливым себя и других. Обладание деньгами дает вам чувство защищенности и уверенности. По приумножению денег, которые приходят в вашу жизнь, вы понимаете, что сами растете как личность. Деньги дают возможность быть свободным. Вы можете заниматься тем, что доставляет вам удовольствие, соответствует вашим талантам и приносит пользу другим. С деньгами вы можете лучше поддерживать свои способности и способности других людей. Владея деньгами, вы не позволите им занять слишком важное место в вашей жизни. Вы их просто воспринимаете как должное. Деньги поддерживают вас, но не являются главной целью. Вы можете концентрироваться на важных для вас вещах. Деньги подчеркнут хорошее в вас и дадут новые идеи. Жизненный баланс возможен только с деньгами. С деньгами вы сможете спокойно позаботиться о других областях вашей жизни. Деньги делают вашу жизнь более увлекательной и разнообразной. Вы сможете жить где захотите и знакомиться с кем захотите. С деньгами вы сможете сами распределять свое время. Вами не будет руководить необходимость. Вы сможете следовать тому, что составляет смысл вашей жизни. Деньги означают силу, и вследствие этого у вас больше возможностей поддаваться хорошему влиянию и поддерживать других людей. С деньгами вам будет легче окружить себя людьми, которые никогда не позволят вам удовлетвориться меньшим, чем вы можете владеть. Представьте себе следующую ситуацию. Через 7 лет в вашей жизни появится кто-то, кто воспользуется вашим ключом, чтобы войти в ваш дом. Он будет пользоваться вашими вещами, вещами, ради которых вы тяжело работали и которые вам дороги. Он будет преследовать вас повсюду. Он будет наблюдать за вами во время работы и читать ваши выписки из счета. Он будет проверять составленные вами планы и контролировать, осуществили и превзошли ли вы эти планы. Он будет смотреть вам в глаза, когда вы подойдете к зеркалу. Этот человек – вы сами. Человек, которого вы создали, совершив что-то. Вопрос только в одном – что это за человек? Во что он верит? Что делает? Какие у него догматы веры? Какие друзья окружают его? Кто его любит? Где он живет и чем гордится? В каком направлении идете вы в данный момент? В начале книги вы спрашивали себя: где я буду через 7 лет, если ничего не изменю? Хотите ли вы действительно туда, где неминуемо окажетесь, если не измените свою жизнь? Джон Найсбит однажды сказал: «Лучший способ предсказать будущее – ясно понимать, что происходит в настоящем. Поэтому будьте честны с самим собой. Дочитав книгу до конца, потратьте еще немного времени, чтобы обдумать, в каком направлении вы идете. Хотите ли вы идти путем постоянной учебы и роста? Если эта книга тому способствовала, тогда я очень рад. Пишите мне, меня обрадует ваша инициатива. Возможно, я смогу сообщить когда-нибудь и о вашей истории успеха. Есть большой шанс, что мы однажды где-нибудь встретимся. Людей, которые совершают чудеса, наверное, меньшинство, но они встречаются повсюду, так как очень мобильны. Объединяйтесь, чтобы не сойти с дороги к благосостоянию. Если вы приняли решение, присоединитесь к группе людей, которая заставит вас быть лучше. Людей, совершающих чудеса, потому что они делают все, что необходимо, чтобы достичь цели. Людей, которые добиваются результатов, которые с каждым днем растут и поддерживают вас. Людей, которые никогда не позволят вам удовлетвориться чем-то иным, кроме самого лучшего. Уже благодаря близости к ним вы будете чувствовать себя призванным совершенствоваться и расти дальше. Близость к ним – самый большой подарок из всех, что вы можете себе пожелать. И близость к таким людям доставляет вам удовольствие. Если вы спросите кого-то о самых прекрасных переживаниях в его жизни, то очень часто услышите о том, что он делал, когда был членом группы. Быть частью группы – это заставит вас совершенствоваться и расти. Другие люди могут поддерживать вас тем или иным способом и подвигнуть на дела, на которые вы сами едва ли могли бы решиться. Передайте эту информацию дальше. Мой последний призыв к вам – передайте эту информацию дальше. Заботьтесь о том, чтобы каждый узнал, благосостояние достижимо. Есть две хорошие причины сделать это. Во-первых, мы учим всегда именно тому, чему больше всего сами должны учиться. Делясь с другими нашими идеями, мы снова критически их оцениваем. Таким образом, мы вспоминаем постоянно о том, что для нас важно. Во-вторых, просто невероятно, какое необъяснимое богатство и какое счастье вытекают из того, что мы помогаем другому человеку предпринять действительно решающие и позитивные изменения в его жизни. Вы знаете теперь, что вы должны делать и как вы можете сделать это. Настала очередь для самого важного шага – для действий. Действуйте так быстро, как возможно. Сделайте это для себя и для других. Делайте больше, чем кто-либо мог бы ожидать от вас. Таким образом, вы станете лучше, насколько это вообще возможно. Я твердо верю в то, что все мы должны исполнить свою миссию и что наша жизнь имеет смысл. Не играет никакой роли, где вы сейчас находитесь. Важно, в каком направлении вы идете. Богатство – ваше врожденное право. Никогда об этом не забывайте. Вам принадлежит место под солнцем. Сделайте из своей жизни произведение искусства. Докажите себе и другим, что вы можете через 7 лет стать состоятельным. Мое личное пожелание вам. Я хотел бы сейчас с вами попрощаться и пожелать вам в заключение следующее. Добивайтесь того, что принадлежит вам от рождения. Я желаю вам огромного успеха и богатства, ума, души и денег. Пусть ваша жизнь пройдет в здоровье, счастье и мире. Пусть ваши отношения с людьми крепнут. Наполните вашу жизнь смыслом, делая то, что доставляет вам удовольствие, соответствует вашим способностям и помогает другим. Работайте над вашими способностями, чтобы они обеспечили вам место в этом мире. Постоянно растите и учитесь, чтобы стать лучше, насколько это возможно. Найдите свое предназначение в том, чтобы делиться с другими своим счастьем и своим богатством. Добивайтесь своих врожденных прав и сделайте из вашей жизни произведение «Шедевр».